Глава 4. «Роузи, дорогая, просыпайтесь. Вы должны отучаться от сна. Нельзя так спать. Вы столько проспали. А сколько же я отсутствовала? Вообще, вы узнали? Говорите мне правду, Мелоди. Ну, это пока до конца не ясно, но мы смогли определить кое-что и восстановить атмосферу, в которой вы жили. По вашим бессознательным снам. Поэтому вы и находитесь в легко узнаваемом пространстве. В вашем времени. Это ваш дом». Роузи огляделась. Она и Мелоди находились в гостиной калифорнийского типа. Видимо, снаружи было очень тепло, потому что входная дверь была открыта, и только дверь с сеткой от насекомых отделяла их от улицы. Роузи села на канапе. Напротив него, в проеме между окон, висело большое зеркало. Она встала и посмотрела на себя. Забавная старушка-девочка в одеждах, как-то странно смахивающих на детские, глядела на нее. «А может, я вирус?» Мелоди ошарашенно взглянула на Роуз, и та, продолжая смотреться в зеркало, пояснила. «Ведь от потепления на планете могли ожить замерзшие, замороженные некогда вирусы. Но выжить в своих прежних формах им, конечно, было бы невозможно. Поэтому они вынужденно мутировали. Как вот я, в городскую сумасшедшую». «Какой нетрадиционный взгляд», — замешкавшись, сказала Мелоди и, подойдя к кухонной стойке, продемонстрировала Роуз кофеварку. «В ваших снах было очень много сцен, связанных с кофе. Вы, видимо, очень любите кофе. Давайте попробуем, а?» Роуз не возражала и стала наблюдать за приготовлениями. «А кому принадлежат все эти предметы?» «Все это ваше. Вы должны будете заплатить страховой компании, но об этом пока не думайте. Все со временем уладится. Осмотритесь. В спальне ваш платяной шкаф. Как женщине, вам разве не любопытно?» Роуз будто вспомнила, что она женщина, и отправилась в спальню, где из-за опущенных жалюзи было сумрачно. Раздвинув стенной шкаф, она обнаружила одежду, которую иначе как экстравагантной назвать было нельзя. «Я, наверное, была не совсем в своем уме!» — крикнула она Мелоди, разглядывая умопомрачительную юбку из искусственного меха. На полках лежали такие же странные шапочки, шляпки, береты и несколько париков. «Это все будто из гардероба цирковой актрисы. Лилипутки, которая хочет казаться взрослой, то есть большой». Она вышла к Мелоди, взгромоздив на голову шляпу из бордовой тафты. Казалось, что шляпка не дошита. И Роуз уверенно подумала, что это она сама делала эту вещицу, как и многие другие, обнаруженные ею в спальне. Тем более на постели там лежал, будто забытый, моток пряжи и крючок с начатым вязанием. «Я была вяжущей старушкой?» — робко спросила она. Мелоди посмеялась головному убору Роуз и двойственности смысла слова «вяжущий». Впрочем, про себя она отметила, что иногда ее коробило от вида или замечаний Роуз. «Дорогая Роузи, вы должны будете многое вспомнить, и в этом вам помогут. Уже начали помогать. Я и мой друг Николс. И, конечно же, Академия памяти, где вас ждут, не доищутся, чтобы начать работу. Конечно, и страховая компания вам помогает. Естественно, что от вас тоже ждут чего-то в ответ. Постарайтесь, и все войдет как нож в масло». Мелоди замолчала на секунду. «Я хочу сказать, все пойдет как по маслу, да?» Роуз не понравилось то, что сказала Мелоди. И не понравился некий странный огонек в ее карих глазах, будто они стали прозрачно-янтарными, освещенными изнутри. «И в любом случае, первое время вам нужна помощь. Смотрите, сколько препаратов и аппаратов вам выдали. За вами необходимо профессиональное наблюдение». Это наблюдение должны были осуществлять все в той же Академии памяти. Помимо препаратов, Мелоди предложила Роуз просмотреть кассету, составленную высокими специалистами, которая, как она выразилась, содержит сбор, выжимку информации, добытую из бессознательных снов Роуз. «А что значит бессознательные сны?» — поинтересовалась Роуз, не понимая, как же можно спать и быть в сознании? Мелоди будто отгадала ее мысли. «Вы ведь не сновидящий. Вы не подготовлены отслеживать свои сны, не так ли?» Роуз не знала. Она не могла вспомнить отслеживание своих сновидений. Она вообще мало что помнила. И все действия, просто движение по комнате, примерка вещей, она совершала чисто интуитивно. Она даже не знала, как это определить. Мелоди поставила аппарат с кодами для связи, в случае чего, и с веселым «чау-чау» ушла, оставив Роуз посреди комнаты якобы ее дома.